Владимир Контровский. Ракетоносцы. Пролог. Дельфин был старым и мудрым. Он пенил океан уже полвека, немалый срок даже по человеческим меркам, и знал, где отыскать вкусный рыбий косяк, чтобы стая была сыта, и как избежать встречи с акулами, и куда лучше не соваться, если не хочешь сократить свой дельфиний век. И еще он многое знал о людях, о странных существах, обитающих на суше, но выходящих в море на плавучих железных островах. Старый и мудрый дельфин не раз наблюдал, как эти плавучие острова сходились и начинали метать друг в друга огонь, а затем тонули, и люди, прятавшиеся внутри кораблей, беспомощно барахтались в воде, а потом тоже тонули и умирали, потому что существа, живущие на суше, не могут жить в океане, там, где живут дельфины. И это было неприятно. Из разбитых и тонущих кораблей вытекала черная жижа, которая отравляла воду и налипала на тело, затрудняя движение и дыхание, и поэтому дельфин-вожак всегда уводил стаю подальше, как только чуял, что плавучие острова корабли, битком набитые людьми, вот-вот начнут убивать друг друга. Вот и сейчас он насторожился, заметив в рассветной дымке несколько серых силуэтов. Корабли, способные метать огонь, всегда были серого цвета. Корабли эти держались тесной стаей, и поблизости не было видно других кораблей, в которые эта стая могла бы метнуть огонь, но бывало и так, что на плавучие железные острова нападали другие человеческие острова, умеющие погружаться и атаковать из-под воды. Правда, вожак не слышал жужжащего шума подводных лодок, однако это еще ни о чем не говорило. Косяки плавучих островов зачастую наугад били воду взрывами, желая отпугнуть подводного врага, и с каждым таким взрывом вода больно била дельфиньи тела. Предупредив сородичей тревожным свистом, старый дельфин написал широкую дугу, периодически выскакивая из воды, кося глазом на серые плавучие острова, шедшие туда, где заходит солнце. Нет, другой стаи кораблей не видно, но все-таки лучше уйти. Береженого дельфина бережет бог морей и океанов. И тут над одним из кораблей взметнулся пламенный язык. Огненный шлейф вытянулся высоко вверх, у его основания заклубился сизый дым. Старый дельфин знал, что обычно после появления над кораблем снопа огня плавучий остров разламывается на части и уходит под воду, чтобы опуститься на дно океана искореженной железной грудой. Но сейчас этого не случилось. Столб огня рос и рос, выталкивая в небо гладкое черное тело, похожие на крупного дельфина. И этот дельфин, опираясь на огненный хвост, забирался все выше и выше, как будто ему надоело море, и он захотел поплавать в небе. Непонятное всегда опасно. Старый и мудрый дельфин хорошо знал эту истину. А раз так, то от этого непонятного надо держаться подальше. Дольше проживешь. И вся дельфинья стая, подчиняясь сигналу вожака, устремилась прочь от плавучих островов, выпускающих в небо летающих дельфинов с пламенными хвостами. Линейные крейсера-ракетоносцы «Шернхорст» и «Гнейзенау», отстреляв всех своих драконов, 16 штук, унесшихся к берегам Северной Америки, развернулись и легли на курс отхода, торопясь выйти из пределов радиуса действия американской береговой авиации. Береженого Бог бережет, к концу пятого года войны в этом никто не сомневался. Смежная реальность, отделившаяся от нашей реальности 16 декабря 1914 года, жила своей жизнью. В отличие от великого множества реальностей, рождавшихся ежеминутно и ежесекундно и также стремительно возвращавшихся в лоно материнского мира, этот мир копия, дитя законов мироздания, обрел устойчивость и самостоятельность, редчайший, но далеко не уникальный случай, и развивался уже по своей собственной внутренней логике, отличавшейся от логики мира оригинала, о существовании которого обитатели мира копии даже не подозревали. Впрочем, кто скажет наверняка, где оригинал, а где копия, и какая из смежных реальностей, наполняющих пространственно-временный континуум, подлинник, а какая, ее зеркальное отражение. Все самостоятельные реальности равнозначны, и все они проходят свой путь, от рождения до смерти. Кайзер Рих, вознамерившийся по рецепту объединителя Германии Отто Бисмарка объединить под своей властью всю планету кровью и железом, топтал кованым сапогом Европу, Африку и Южную Америку, и союз Германии с Японией и Народной Россией был временным, продиктованным исключительно наличием общего сильного врага, США. Это понимали все, и многие прозорливые политики всерьез опасались безудержных амбиций Железного принца Августа, мечтавшего об имперском троне и грезившего средневековьем. Япония, распространившая свое влияние на огромные территории, облизывалась на Китай с его сотнями миллионов потенциальных рабов и необъятным рынком сбыта. а также на английские колонии и доминионы. От одержанных побед у самураев кружилась голова, им уже казалось, что они непобедимы. Ищетинились оружием Индия, Австралия и Новая Зеландия, с опаской поглядывая на империю Ямато, а народная Россия перебрасывала на Дальний Восток новые дивизии. Притихшая Канада, зажатая между военной мощью США и Аляскинским фронтом, помалкивала, не зная, какое из двух зол меньшее. Под кажущейся вассальной покорностью Британии и Франции зрели зерна сопротивления, и от Мексики до Патагонии бурлила вся Латинская Америка, решавшая, как ей жить дальше. Мучительно выкристаллизовывалось в России нечто новое, мало-помалу обретавшее зримые контуры, но гнули свое идеологи, впечатленные примером красного фараона, посылавшего свои железные полки новых мамелюков на восток и подбиравшего под свою жесткую длань новые азиатские уделы. Мир клокотал, сотрясаемый затянувшейся войной. Союз континенталов был далеко не монолитен, и Соединенные Штаты, осознавшие нешуточную угрозу самому своему существованию, торопились вбить клин в любую щель, общее кому угодно что угодно. В самих США нарастало внутреннее напряжение, вызванное войной с ее поражениями и тяжелыми потерями, экономическими проблемами и лишениями, и будущее виделось в самом мрачном свете. И гремело в Карибском море многодневное морское сражение, не уступавшее по своему размаху Великую битву Северного моря 1916 года, положившую конец могуществу владычицы морей Англии. Часть первая. Железным птицам тесно на палубах. Глава первая. Крылья над волнами. По плану операции «Рагнарёк» флот континенталов обеспечивал высадку десанта на Большие Антильские острова, но при этом первоочередной задачей считалось уничтожение Уснавы, как только последний примет вызов и вступит в бой. Первая эскадра Хохзией флотте вице-адмирала Силиакса в составе эскадренных авианосцев Мальтке, Тюрингин, Дерфлингер, среднего авианосца Ганновер, легких авианосцев Зигфрид и Беовульф, линкоров Кайзер Фридрих дер Гроссе и Кайзер Вильгельм дер Гроссе, линейного крейсера адмирала Энгиноль, тяжелых крейсеров Тетис, Амазон, Ундине, легких крейсеров Карлсруэ, Кёнигсберг, Висбаден, Регенсбург, крейсера ПВО Скульты 24 эскадренных миноносцев наносила удар по Виргинским островам. Непосредственное прикрытие высадки десанта обеспечивала английская эскадра вице-адмирала Роулингса, линкор Кинг Джордж 5, авианосец Юникорн, легкие крейсера Аретуза и Галатея, 8 эсминцев, поскольку по соглашению между Кайзеррихом и Британией Виргинские острова отходили под юрисдикцию Англии, и британская волонтерская дивизия Роберт Клайв шла в первом эшелоне десанта. Вторая эскадра вице-адмирала Маршалля в составе эскадренных авианосцев Зиглиц, Рейнланд, Астфрисланд, среднего авианосца Гессен, легких авианосцев Фритьёф и Хеймдалл, линкоров Кронпринц и Курфюрст, линейного крейсера Адмирал Шейер, тяжелых крейсеров Нимфа, Необе, Аларих, Лейпциг, Нюрнберг, Бреслау, Штральзунд, крейсера ПВО хлебкой 24 эсминцев нацеливалась на Пуэрто-Рико. Огневая поддержка десанта возлагалась на итальянский экспедиционный флот адмиралов Кампионе и Рикарди, состоявший из линейных кораблей Виктория Венета, Италия, Рома, Андреа Дриа, Джулия Чезаре, тяжелых крейсеров Трента, Триесте, Фиуме, Гориция, Пола, Зара, легких крейсеров Гарибальди, Армандо Диас, Аттендала, Монтикуккали, Савоя, Кадерна, Помпей, Сципион, Тиберий, Агриппа, Сула, Марии 35 эсминцев. Прикрытие с воздуха обеспечивали итальянские авианосец Агила и германские эскортные авианосцы Рейтар, Кирасир, Канонир и Гренадер. Третья эскадра, возглавляемая командующим Хохзией флотте адмиралом Лютинсом и состоявшая из эскадренных авианосцев Гильголанд, Люпцов, Вестфален, легких авианосцев Гильдебрант и Хаген, линкоров Кайзер и Кёниг, линейного крейсера адмирал Хиппер, тяжелых крейсеров Венета, Хила, Аркана, легких крейсеров Росток, Майнц, Дрезден, Эльбинг, крейсера ПВО Рандгрид и 23 эсминцев, должна была атаковать Гаити. Успешная высадка десанта на этот остров не представлялась возможной до захвата Пуэрто-Рико, и поэтому задачей третьей эскадры являлось окончательное подавление береговой авиации американцев на Гаити, а также немедленное противодействие американскому флоту на случай его появления. Четвертая эскадра вице-адмирала Шневинда, эскадренные авианосцы граф Цеппелин, Альденбург, фон Дертан, легкие авианосцы Гирой-1, линкоры Заксен и Тирпиц, линейный крейсер адмирал граф Шпее, тяжелые крейсера Медуза, Газелли, Фрея, легкие крейсера Гамбург, Мюнхен, Пиллау, Аугсбург, Крейсер ПВО «Хиерфиетуры» 22 эсминца должна была нейтрализовать Ямайку, чтобы не допустить налетов авиации с аэродромов этого острова на десантный флот союзников у Пуэрто-Рико и взаимодействовать с третьей эскадрой в бою против американского флота. Русский Атлантический флот изначально был нацелен на Багамские острова, но после длительного обсуждения плана операции Макаров оставил за собой право действовать против Багамских островов по своему усмотрению, в зависимости от сложившейся обстановки. Ридер остался недоволен размытостью такой формулировки, однако русские упорно отстаивали позицию «военная необходимость», оно, конечно, так, но бесполезные потери никому не нужны, и командующий Кайзермарини в конце концов уступил, тем более что перспектива появления над Багамами красного флага отнюдь не приводила его в безудержный восторг. «Пусть будет так», — рассудил гросс-адмирал, «три русских авианосца очень пригодятся Хохзе и флотте в бою с Уснавы». В преддверии генерального сражения американский Атлантический флот также был разделен на оперативные группы. Опыт боев на всех театрах показал, что такое разделение не ослабляет, а наоборот, усиливает боевую устойчивость флота. Первая оперативная группа вице-адмирала Шермана, состоявшая из тяжелых авианосцев «Эссекс», «Йорктаун», «Лексингтон», легких авианосцев «Принстон» и «Каупинс», линкор «Айова», тяжелых крейсеров «Колумбус», «Нью-Орлеанс», «Аугуста» и «Портленд», легких крейсеров «Монпелье», «Санта-Фе», «Бруклин», крейсера ПВО «Атланта» и 32 эсминцев должна была прикрывать Ямайку и Кубу, находясь возле Каймановых островов. На линейном корабле «Айова» поднял флаг адмирал Кинг, командующий «Уснавы», решивший, что не имеет права оставаться на берегу, когда решается судьба Америки. Линейный корабль «Айова». Вторая оперативная группа вице-адмирала Маккейна выдвигалась в район между Кубой и Ямайкой, опережая группу Шермана. Третья оперативная группа вице-адмирала Митчера, следуя вдоль северного берега Кубы, должна была выйти к острову Грейте-Нагуа и далее к северному побережью Гаити. Операционным районом четвертой группы вице-адмирала Хелси являлись Багамские острова. Соединение контр-адмирала Элдендорфа в составе линейных кораблей «Колорадо», «Нью-Мексико», «Миссисипи», «Айдахо», тяжелого крейсера «Беруик», легких крейсеров «Саванна», «Конкорд», «Амаха», «Цинциннати», «Мемфис» и 22 эсминцев находилось у Гаваны вместе с 12 эскортными авианосцами контр-адмирала Багана. По замыслу американского командования такая диспозиция обеспечивала прикрытие всех опасных направлений и позволяла быстро перенацеливать палубную авиацию с одного угрожаемого участка на другой, но еще ни одно сражение в истории не протекало в точности так, как его планировали. Адмирал Эрнест Джозеф Кинг, оценив донесения пилотов, не стал дожидаться, пока американская авиация берегового базирования ляжет костьми над Антилами. Появление у тевтонов реактивных истребителей внесло коррективы в предварительные расчеты. Потери Хохзе и флотте явно не компенсировали огромные потери береговой авиации США. Немцы начали высадку на Пуэрто-Рико, и решение командующего Уснавы было правильным. Американский флот начал выдвижение в заданные районы, однако обстановка быстро менялась, и адмиралам, командующим оперативных групп, пришлось импровизировать, перекраивая ранее принятые планы. Ожидавшаяся американцами решительная атака континенталов на Багамские острова не состоялась. Русский флот, отбив несколько налетов береговой авиации, отошел в океан. Как всегда, пилоты мародеров, Митчеллов и П-17 оценивали результаты своих ударов с оптимизмом. Командование относилось к их реляциям с недоверием, но факт оставался фактом, русские отступили, и это позволяло предположить, что некоторые их корабли, если не потоплены, то хотя бы повреждены. А тем временем немцы начали вторжение на Виргинские острова. Воздушная разведка донесла о появлении десантной армады континенталов у Пуэрто-Рико, и адмирал Хелси устремился на юго-восток для отражения этой угрозы, доложив командующему флотом обстановку и запросив подкреплений. Адмирал Кинг приказал третьей оперативной группе идти к Пуэрто-Рико, огибая Гаити с севера, но в наветренном проливе корабли Митчера нарвались на завесу германских лодок и понесли тяжелые потери от акустических торпед. Уклоняясь от новых подводных атак, Митчер вынужден был отойти к западной оконечности Гаити, не рискуя следовать напролом прежним курсом. Хелси остался в одиночестве, и тогда Кинг направил ему на помощь соединение Элдендорфа, усиленное пятым линкором «Нью-Йорк», стоявшим на рейде Гаваны, и каной контр-адмирала Багана для удара по десантным кораблям континенталов у Пуэрто-Рико. а противолодочная авиация получила приказ любой ценой нейтрализовать подводные лодки противника у северного побережья Гаити. Маккейну повезло, его оперативная группа в темное время суток сумела проскочить опасные воды южного побережья Кубы и вышла к Ямайке, но группа адмирала Шермана отстала. Завесы германских субмарин располагались слишком плотно, а командующий Уснавы, получив горький урок в наветренном проливе, всячески избегал тесного знакомства с акустическими торпедами. Корабли Шермана шли с буксируемыми генераторами помех, что резко снижало скорость хода, и постоянно меняли курс. Однако тевтонских лодок у южного берега Кубы было слишком много, и тогда Кинг направился к Лебединым островам, надеясь компенсировать увеличение расстояния возросшей скоростью. Ко всему прочему, этот маневр позволил первой оперативной группе адмирала Шермана избежать немедленного обнаружения германскими разведывательными самолетами. 2 апреля 1944 года, вскоре после получения Лютинсом сообщения от лодок, обнаруживших и атаковавших оперативную группу Митчера, самолеты-разведчики донесли командующему Хохзией флотте о появлении авианосцев Янки к северо-западу от Ямайки. Это была вторая оперативная группа вице-адмирала Маккейна, и почти одновременно американские самолеты обнаружили к югу от Гаити третью эскадру Хохзией флотте, эскадру вице-адмирала Руге. Два самых мощных военных флота планеты вошли в боевое соприкосновение. 2 апреля 1944 года, 11 часов 15 минут, берсерки, ревя моторами и пронзительно воя сиренами, почти вертикально падали вниз, перечеркивая солнце изломанными крыльями. А над самыми волнами стремительно неслись торпедоносцы Нибелунги, убийственные, как сама смерть, вонзая в воду длинные тела торпед. Пилоты, сидевшие в кабинах боевых машин, забыли обо всем. О синеве неба, о зелени травы, о солнечном свете, о женских улыбках. Во время атаки люди переставали быть людьми, они становились воздушными воинами, спешившими убить врага раньше, чем он убьет тебя. Десятки кораблей оперативной группы вице-адмирала Маккейна били в небо из сотен стволов, заплевывая его синеву тысячами грязных клякс, оставленных лопнувшими 127-миллиметровыми снарядами универсала КМК, 12 дымными очередями с четверенных 40-миллиметровых бафорсов МК, 2,20 мм эрликонов МК-4. Несмотря на ураганный зенитный огонь, истребители с обеих сторон не выходили из карусели боя, яростно рубя друг друга кальт-браунингами и 20 мм пушками, и случалось так, что батареи американских крейсеров вели огонь по пикирующему берсерку, преследуемому корсаром, на хвосте которого висел атакующий викинг. Противники, третья эскадра Хохзией флотте и вторая оперативная группа Уснавы, обнаружив друг друга, не медлили. В 44-м адмиралам давно было известно, что в бою авианосных соединений победит тот, кто первым нанесет удар по вражеским плавучим аэродромам, по таким грозным, но таким уязвимым. Две встречные ударные волны взлетели с палуб почти одновременно. С Хорнета, Рейнджера и Уоспа поднялись 58 торпедоносцев Авенджер, 57 пикирующих бомбардировщиков Хиллдейвер и 92 истребителя Хиллкэт. 56 корсаров с этих же кораблей должны были прикрывать соединение. Опыт боев показывал, что торпедоносцы и особенно пикировщики умудряются прорываться через воздушный зонтик, и поэтому легкие авианосцы Батана и Сан-Джасинта несли на борту одни только истребители, 60 хеллкотов прикрытия. Эти самолеты также взлетали, занимая свои места и формируя воздушный патруль. А с германских авианосцев Гельголанд, Люцов и Вестфален стартовали 110 нибелунгов и берсерков, прикрытые 95 истребителями Викинг. 95 Беовульфов остались прикрывать эскадру. Обе стороны действовали схожим образом. Тактика атаки и обороны авианосных соединений за 5 лет войны была хорошо отработана. Крылья над морем не идут в бой тесным строем, подобным македонской фаланге. Для взлета с палуб десятков боевых машин требуется время, да и во время атаки самолеты не должны мешать друг другу. Боевое построение эскадрильи растягивается, и торпедоносцы, и пикировщики выходят в атаку не все разом, толпой. Они эшелонируются по высоте, времени и направлению, и насколько грамотно это удается выполнить, зависит от организованности атак и выучки пилотов. Германские пилоты были более опытны, среди них немало было ветеранов предыдущих боев, а все молодые летчики прошли жесткую школу карибской мясорубки, но и американские пилоты немногим им уступали. Над большими Антильскими островами, между Ямайкой и Гаити, сошлись две равные силы, достойные друг друга, сошлись и схлестнулись, раскрашивая небо дымными шлейфами сбитых машин. Проломившись к кораблям адмирала Маккейна, тевтоны добились 4 бомбовых попаданий в УОСП, 2 в Хорнет и 1 в Батан. Нибелунги также внесли свою лепту, всадив 1 торпеду в пылающий УОСП, другую в осевший на нос Батан. Кое-что получили и подвернувшиеся под горячее крыло корабли охранения. 2 бомбы поразили линкор Нью-Джерси, флагманский корабль Маккейна, по 1 получили крейсера Питтсбург и Луисвилл. Крейсеру ПВО Джуна взрывом торпеды оторвало носовую часть. Осколки от близких разрывов выкосили немало людей из зенитных расчетов. А напоследок в палубу Хорнета врезался не вышедший из пики берсерк, вскрыв ее как консервным ножом и разрушив самолетоподъемник. 3-я оперативная группа получила тяжелый удар. Когда атака закончилась, и уцелевшие немецкие самолеты скрылись, УОСП горел так, что к нему невозможно было приблизиться из-за непрерывных взрывов. Хорнет, окутанный дымом, передал, что не может принимать и выпускать самолеты. Батан тонул, а Джуна пошел на дно без уведомления его командиру, было не до того. Однако американцы сумели дать сдачи. Пока германские самолеты терзали корабли Маккейна, американские пикировщики всадили 3000-фунтовые бомбы в Люксоф и 2 в Гильголанд, а мстители приласкали 2 торпедами Гильдебранд, сократив время его пребывания на поверхности моря. Через 2 часа легкий авианосец перевернулся и затонул. Прочие корабли 3-й эскадры Хасхзии и флотте серьезных повреждений не получили, но торпедоносцы Уснавы сравняли счет. Пока Беовульфы отражали атаки хиллдейверов, авенджеры добились 2 торпедных попаданий в Гильголанд, полностью выведя его из строя. Команда горящего авианосца самоотверженно боролась за живучесть своего корабля, но никто не мог сказать, увенчается ли эта борьба успехом. Авиагруппы с обеих сторон были переполовинены, результат обмена ударами был практически ничейным, однако вице-адмирал Маккейн, несмотря на все потери, имел основания для оптимизма. Адмирал Митчер, исполненный решимости отомстить проклятым тевтонам за подлый удар из-под воды, уже подходил к месту боя с своими 2 боеспособными авианосцами и другими кораблями 3-й оперативной группы. Из палубы «Интрепида» уже поднимались «Авенджеры» и «Даунтлессы» для удара по эскадре вице-адмирала Руге. И удар этот обещал быть успешным. Немцам требовалось время для заправки и вооружения самолетов, вернувшихся после атаки оперативной группы Маккейна. Торпедное попадание в германский эскадренный авианосец «Гильголанд». 2 апреля 1944 года, 14 часов 25 минут. Адмирал Лютинс опустил бинокль и с силой потер лицо, как будто силясь стереть с него невидимую паутину. Он отвернулся, чтобы не смотреть, как взрывы разносит на части эскадренный авианосец «Вестфален». Командующий Хохзией флотте хорошо представлял себе финал этого зрелища. Кто мог подумать, что янки, многожды битые в прежних боях, проявят такое упорство, и что адмирал Митчер после трепки, полученной в наветренном проливе от подводных лодок «Папы Деница», сумеет с оставшимися силами нанести удар, да еще какой. С «Вестфаленом» кончено, корабль доживает последние минуты, «Гильдебранд» затонул, и «Гильголанд» держится на плаву только невероятными усилиями команды. В строю остались только «Люксоф» да «Хаген», легкий авианосец прикрытия, а у «Янки» как минимум 3 авианосца, наспех организованная ответная атака наскоро снаряженных германских самолетов, едва успевших перевести дух после возвращения на свои авианосцы из первого налета на американские корабли, имела успех минимальный. 1 прямое бомбовое попадание в крейсер Уичита, не причинившее кораблю особого вреда, и повреждение корпуса легкого авианосца Сан-Джасинто 5 близкими разрывами. Правда, у 3-го эскадры есть еще мощные линкоры, но до неприятеля добрых 200 миль, далековато даже для дальнобойных 16-дюймовых орудий. Кто мог подумать, что американцы будут так сражаться? Слава Одину, что германские летчики-истребители проявили чудеса храбрости и боевого умения, прикрывая корабли, иначе потери были бы еще тяжелее. От мрачных мыслей адмирал отвлек доклад офицера связи, и этот доклад пролил бальзам на раны командующего Хохзией флотте. «Шневинт поднимает ударную волну». Эти слова вернули Лютинса к жизни. Командующий 4-й эскадрой Образцова выполнил приказ. Быстро вышел в заданный район и также быстро начал атаку, которая изменит весь ход боя. Американцам нечего противопоставить испытанным авиагруппам граф Цеппелина, фон Дертанна и Альденбурга, всем кораблям противника между Ямайкой и Гаити недолго осталось плавать. «Передайте адмиралу Шневинду мою благодарность», — хрипло бросил Лютинс. «Зум сиете уфил, пусть он потопит все американские корабли. 2 апреля 1944 года, 19 часов 30 минут. Удар 200 самолетов 4-й эскадры по кораблям Маккейна и Митчера, прикрытым обескровленными авиагруппами, был страшен. Интрепид, ставший главной целью, пошел на дно под градом бомб и авиаторпед, Беловуд потерял ход. Хорнет получил новые повреждения, на борту Рейнджера возник сильный пожар. Обе оперативные группы Уснавы были разгромлены, от полного уничтожения их спасла только приближавшаяся темнота и усталость пилотов 3-й эскадры, в третий раз поднявшихся в воздух за этот длинный день. «Ну что ж», — подумал Лютинс, — «теперь слово за надводными кораблями. К утру мои линкоры настигнут бегущего противника и поставят увесистую точку в этом бою, не самом удачном для Хохзеи флотте. Хотя победителей не судит». 3-я и 4-я эскадры флота открытого моря шли на северо-запад, преследуя отступающего врага. 3 апреля 1944 года, раннее утро, с первыми проблесками рассвета, как только серые силуэты германских боевых кораблей прорисовались в белесой утренней дымке и стали едва различимыми, над 3-й и 4-й эскадрами Хохзеи флотте, шедшими в едином строю, появилась четверка бомбардировщиков Б-26. Видаумейкерс прилетели со стороны Гаити. Их было немного, и само их появление не слишком обеспокоило Лютинса. Ничего удивительного. Несмотря на многодневные налеты германской авиации на островные аэродромы Больших Антил, часть самолетов Янки должна была уцелеть и заявить о себе. Заявление было негромким. 8 сброшенных бомб упали в нескольких сотнях метров от кораблей, и бомбардировщики поспешно скрылись в облаках, прежде чем Беовульфы, взлетевшие с палубы Хагена, успели набрать высоту. Германские корабли, сохраняя строй, шли на норд-вест. Линейные корабли «Кайзер», «Кёниг», «Заксен», «Тирпиц», «Адмирал Хиппер» и «Граф Шпее» выдвинулись в авангард, разминая орудийные мускулы перед боем. За ними двумя колоннами следовали авианосцы. Слева «Граф Цеппелин», «Фон дер Танн», «Эгир» и «Один», справа «Альденбург», «Люпцов» и «Хаген». Искалеченный «Гильголанд», продолжавший, к удивлению адмирала Лютинса, держаться на плаву, отстал еще ночью, направившись к Малым Антилам под охраной тяжелого крейсера «Венета», крейсера ПВ «Орандгрид» и 4 эсминцев, и оставалась надежда, что он сумеет дойти до базы. 5 тяжелых и 9 легких крейсеров прикрывали обе эскадры с флангов, и широким кольцом опоясывали их десятки эсминцев. Несмотря на незначительное количество американских субмарин, действующих в Карибском море, Лютинс считался с подводной угрозой и не хотел лишних потерь. Лодок противника по курсу обнаружено не было, зато группы бомбардировщиков Б-26 и Б-25 начали появляться одна за другой. Это вызвало недоумение командующего Хохзеи флотте. Судя по донесениям генерал-полковника Штумпфа, командующего ВВС на Карибах, американская авиация на островах сведена на нет и не представляет собой реальной угрозы. Но самолеты в небе над германскими кораблями были реальными, и сбрасываемые ими бомбы, тоже, и это очень не нравилось адмиралу Лютинсу. С авианосцев «Эгир-1» были подняты истребители, 2 мародера были сбиты. Однако атаки продолжались с завидным постоянством. Складывалось ощущение, что береговая авиация Янки на Гаити далеко не обескровлена. Но впереди был истекавший кровью Уснавы, который нужно было добить, расстояние до него сокращалось, и Лютинс, не прекращая преследования, уже готовил к вылету ударную волну, ожидая улучшения видимости в районе нахождения цели. Все изменилось около 8 часов утра. Одиночный Митчелл, вывалившись из-за облаков, сбросил 3000-фунтовые бомбы, одна из которых попала в легкий авианосец «Гир». Одиночное попадание даже крупнокалиберной бомбой не обязательно должно было иметь летальный исход для корабля, но на этот раз вышло по-другому. Бомба взорвалась в ангаре, и пламя охватило 6 истребителей-бомбардировщиков «Викинг», готовившихся к вылету на штурмовку береговых аэродромов на Гаити. Экипаж «Эгира» умело боролся с пожаром. Крейсер «Аугсбург», подошедший к борту горящего авианосца, подал на него водяные шланги для тушения огня. Пожар вскоре был взят под контроль, и командир «Эгира», капитан Цурзей Вайсман, уже вздохнул с облегчением. Но тут сильнейший взрыв буквально разодрал злополучный корабль. Гибель авианосца «Гир». Вся кормовая часть «Гира» взлетела в воздух и рухнула в море. Во все стороны полетело множество обломков, накрыв шрапнельным ураганом «Аугсбург». На его палубе находилось множество моряков, занятых тушением пожара на авианосце и готовивших тросы для буксировки, и убийственный стальной град собрал богатую жатву из человеческих тел. Палубный настил Аугсбурга залило кровью, в считанные секунды погибло до 200 человек, около 400 было ранено. Окровавленный крейсер медленно отошел от борта Эгира, пожар на котором вспыхнул с новой силой. С виду авианосец выглядел почти целым, но его внутренности были вырваны. Пожар охватил весь корабль, и создалась угроза взрыва бензоцистерны погребов боезапаса, и был отдан приказ покинуть обреченный авианосец. А затем эсминец З-77 выпустил по Гиру две торпеды. Умиравшему авианосцу хватило и одной. Торпеда попала в него в районе носового бензохранилища и вызвала взрыв 500 тонн бензина. Над кораблем поднялось громадное грибовидное облако, а когда оно рассеялось, Эгир уже исчез с поверхности моря. 3 апреля 1944 года, 10 часов 35 минут. Атаки американской авиации берегового базирования продолжались, и Лютинсу пришлось забыть об остатках 2-й и 3-й оперативных групп Пуснавы. Германские авианосцы непрерывно маневрировали, уклоняясь от бомб и торпед. В воздух пришлось поднять больше половины всех истребителей, имевшихся в распоряжении командующего Хохзией флотте, а берсерки и нибелунги бросить на штурмовку аэродрома в Гаити, вооружив их легкими бомбами. Одновременно Лютинс потребовал от Штумпфа нанесения ударов по островам, чтобы добить так не кстати ожившую авиацию Янки. Адмирал сожалел о потере Эгира, но в целом это досадное обстоятельство не нарушило его планов. По имевшимся у Лютинса разведданным, 4-я оперативная группа Уснавы следовала к Виргинским островам, а подводные лодки засекли линкор Элдендорфа и каноэ Багана у северного берега Гаити и приняли их за главные силы адмирала Кинга, о чем и сообщали Лютинсу. Попытки лодок выйти в атаку не удались. В воздухе висело слишком много американских самолетов ПЛО, однако штаб командующего Хохзией флотте получил представление о дислокации сил противника. Из анализа обстановки следовало, что оставшиеся авианосцы Янки действуют к северу от Больших Антильских островов, намереваясь противодействовать высадке десантов континенталов на Пуэрто-Рико, Гаити и Виргинские острова, и поэтому эскадры Шневинда и Руги находятся в относительной безопасности от налетов палубной авиации. Оставалась авиация береговая, которую следовало нейтрализовать, чем и намерен был заняться адмирал Лютинс. В конце концов, покалеченные корабли противника никуда не уйдут. От Гаити до Мексиканского залива и Флоридского пролива почти 1000 миль, и все эти мили кишат субмаринами Кайзера. А сейчас главное – проутюжить аэродромы Янки, чтобы вбить в землю все, что может летать. Без этого о высадке на Гаити нечего и думать. Командующий Хохзией флотте не знал, как глубоко он заблуждался насчет отсутствия авианосцев Уснавы в Карибском море, к югу от Гаити. Соблюдая строгое радиомолчание, никем не обнаруженная первая оперативная группа вице-адмирала Шермана полным ходом шла на восток и уже готовилась нанести удар со стороны побережья Южной Америки, оттуда, откуда этого удара никто не ожидал. 3 апреля 1944 года, около полудня, когда экраны радаров германских кораблей раскрасились множеством отметок от воздушных целей, ни операторы, ни офицеры наведения истребителей, ни командир авианосцев Хохзией флотте, получившие доклады, ни сам Лютинс поначалу не придали этому значения. Уверенность в том, что в тылу все спокойно, была непоколебимой. Обнаруженные самолеты, летевшие с юга, могли быть только немецкими. Генерал-полковник Штумпф оперативно принял к исполнению запрос командующего Хохзией флотте и послал на Гаити и Ямайку эскадрильи тяжелых бомбардировщиков, уведомив об этом адмирала Лютинса. Но вскоре пилоты воздушного патруля, стерегущие небо, опознали в приближавшихся машинах американские палубные торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики, и это произвело эффект разорвавшейся бомбы. А затем эскадрилья «Валькирий», шедшая бомбить Ямайку, сообщила Лютинсу об обнаружении в 300 милях к югу от Гаити многочисленного соединения противника, в составе которого несколько авианосцев. Теперь все встало на свои места, и командующий Хохзией флотте с большим опозданием понял, что к чему. Понял и ужаснулся. Американских самолетов было много, более 200, они приближались со скоростью штормового ветра, а 3-я и 4-я эскадры флота открытого моря оказались не готовы к такой встрече. Авиагруппы с кораблей «Руги» понесли большие потери накануне, а самолеты с авианосцев «Шневинда» были нацелены на береговые объекты на Гаити. На борту 6 авианосцев 3-й и 4-й германских эскадр к этому времени насчитывалось около 60 берсерков, до 40 нибелунгов и почти 200 истребителей, сила немалая, но эти самолеты были раздерганы и задействованы. Эскадрилью торпедоносцев и эскадрилью пикирующих бомбардировщиков с Эльденбурга под прикрытием истребителей Лютинс все-таки послал в погоню за недобитыми кораблями Маккейна, надеясь наступить на хвост ускользающему противнику. Полсотни берсерков взлетели для бомбежки американских островных аэродромов, а три десятка нибелунгов, вернувшихся с утренней штурмовки этих аэродромов, заправлялись на ангарных палубах и подвешивали под крылья осколочные и зажигательные бомбы, готовясь к повторному вылету. Почти все викинги, истребители-бомбардировщики, также были перенацелены для работы по берегу, причем половина из них уже стартовали, а половина готовилась взлететь. В небе над германскими кораблями висело всего около 40 «Беовульфов», и еще 40 машин дежурили на полетных палубах «Одина» и «Хагена», всего лишь 40 истребителей прикрытия против 120 «Хеллдайверов» и «Авенджеров», шедших в сопровождении 120 «Корсаров» и «Хеллкотов». Повторялась история соединения адмирала Каллагана, внезапно атакованного цветками сакуры у атолла Киритимати. Германские летчики-истребители, ветераны многих боев, сделали все, что могли. Продираясь сквозь огненную паутину пулеметных трасс, они сбивали самолет за самолетом, гибли сами и губили врагов, но американских крыльев над морем было слишком много.